Аист и дочь сокола. Один аист обратился к своему отцу. «Батюшка, жени меня». «На ком же ты хочешь жениться?» «По нашему обычаю, аисту на аистихе жениться положено». «Изволь, женись на аистихе». «Или ты хочешь другую в жены взять?» «Не хочу жениться на аистихе. Хочу на дочери сокола». «Сынок, не женись на дочери сокола, тебе будет трудно ее прокормить. Ведь мы, аисты, едим змей, кузнечиков и жуков, а соколы питаются курами и куропатками. Я буду ловить ей кур и куропаток». «Ну что же, ладно, я тебе ее посватаю». Полетел аист отец к соколу и посватал его дочь за своего сына. Сокол согласился на этот брак с тем условием, что аист будет ловить ей кур и куропаток. Так и женился аист на дочери сокола, привел ее в свое гнездо. Полетел аист, наловил змей да кузнечиков и принес их дочери сокола. А та ему говорит: «Мой отец кормил меня курами и куропатками, а ты мне принес змей да жуков. Презренный бедняк, паршивый пес, зачем ты на мне женился?» Ругала она его, ругала, пока самой не надоела. Поклялся аист, что добудет ей куропаток. Вылетел он тотчас из гнезда и стал охотиться за куропатками. Вдруг видит, одна куропатка спускается с холма в долину, аист за ней. Забралась она в кустарник и там спряталась. А аист на всем лету ударился о землю и переломал себе ноги. Увидели другие аисты, как он бьет крыльями по земле, спрашивают: «Что с тобой?» «Не спрашивайте меня», — говорит он, — «одно отвечу. Кто берет жену из другого сословия, тот себе ноги ломает».